товарищ, хотя и тебя можно понять, ты же жил в буржуазном мире, где правительство не заботилось о людях и позволило корпорациям делать все, что они хотят. Что? Квилл вытаращил глаза. Ну да, невозмутимо продолжил Крис. Вся земля объединилась в единое государство после Великой социалистической революции. Советский Союз взял под контроль все, от экономики до культуры. Капитализм был признан экономически неэффективным и морально устаревшим. Как в «Красном рассвете». Великий фильм, мудро кивнул Крис. Пророческий, можно сказать. Вот только концовка не соответствовала действительности. Это Крис не тонко намекнул на стандартный голливудский конец, где Америка всегда брала вверх. «А-а, стой, стой, стой!» Квилл зашатался, будто ему в голову прилетела хорошая такая двоечка. «Ты хочешь сказать, что весь мир стал коммунистическим?» Крис изобразил озадаченность. «Конечно. А что, ты хотел, чтобы мир жил при капитализме вечно, с этими вашими джинсами и жвачками, что совращают юные пионерские умы, без пятичасового рабочего дня, бесплатного жилья и плановых поездок в санатории? От одной этой картины становится дурно. Боже, храни товарища Ленина, там не так говорится. Правильно будет. Боже, храни Америку. Нет, это ложь, ты врешь. Ох уж этот пережиток капиталистического прошлого», притворно сожалеюще вздохнул Крис. «Квилл, тебе пора адаптироваться. В конце концов, ты теперь товарищ Квилл». «Нет, нет». Питер схватился за Криса за плечи, тряся его. «Скажи, что ты шутишь. Скажи, что Америка все еще свободна». «О, Америка свободна», кивнул Крис. «Свободна от капитализма. А-а-а-а», завопил Квилл, скользя по стенке вниз и закрывая лицо руками. Ракета в это время уже сползал с ящика от смеха, еле дыша. «Господи, я тебя люблю, Крис. Это лучшее, что я когда-либо видел». «Товарищ Квилл», наставительно сказал Крис, присаживаясь рядом с ним, «ты должен принять свою новую реальность. Пора забыть о джинсах Levi's и начать носить красную рубаху и фуражку». «А-а-а-а», Квилл застонал, лежа в позе эмбриона. «За что мне это, Квилл? Ну не убивайся ты так, от Америки много что осталось». Крис утешительно похлопал Квилла по плечу. «Например, совсем недавно вышел фильм «Звездные войны 4». РСФСР наносит ответный удар». «Нет», завопил Квилл. Ракета уже сполз под ящик, ударяясь об него лапами и рыдая от смеха. «Ты сломал его, и я полностью это одобряю. Продолжай. А что, мне жалко, что ли?» Крис хмыкнул. «В следующий раз пусть не задирается, когда рядом коммунист». «Нет». Квилл завыл еще громче, и в этот момент дверь открылась, и на пороге появилась Гамора. «Что здесь происходит?» Все замолчали. Квилл, с перекошенным лицом, свернувшийся на полу. Ракета, задыхающийся от смеха. Крис, гордо стоящий в позе героя социалистического труда. «Ну и Грут, конечно. Я есть Грут. Да-да, все поняли». Глава 114. «Жажда убийства. Не могу поверить, что ты это сделал», возмущался Квилл, размахивая руками так, будто пытался нарисовать все свои претензии в воздухе. «Как тебе только в голову пришло это? Ты вообще американец?» Крис в ответ лишь слегка наклонил голову, скрестив руки на груди. «Хаем», задумчиво протянул он, «давай подумаем логически. Я могу постебать тебя, довести тебя до нервного срыва, и при этом мне за это ничего не будет. Выгода очевидна, минусов нет. Я чуть инфаркт не получил. Опять-таки, когда будут минусы?» Он протянул руку в сторону. Лапа ракеты моментально ударила его ладонь в идеально синхронном жесте «дай пять». «Серьезно, Крис, я тут пытаюсь переварить, что ты без зазрения совести просто сломал мне психику, а ты, что я?» Крис усмехнулся. «Наслаждаюсь победой, ты поступил подло», ткнул в него пальцем Квиллу. «Справедливо», кивнул Крис, ни капли не раскаиваясь. «Ты ведешь себя, как ракета». «Эй», перебил их ракета, сложив лапы на груди. «Вот не надо меня приплетать, я себя так не веду». Крис и Квилл синхронно повернулись к нему. «Да ну», скептически протянул Квилл. «Ага», ухмыльнулся Крис. «То есть ты хочешь сказать, что если бы у тебя был шанс также довести Квилла до белого коленя, ты бы им не воспользовался?» Ракета задумался. Лапа потянулась к подбородку, коготь медленно почесал его мех. За него ответил его лучший друг. «Я есть Грут, предатель. Я же говорил», пожал плечами Крис. «И вообще, Квилл, хватит ныть. Хотя бы теперь ты знаешь, каково это, стать жертвой идеологического переосмысления. Считай, что это был социальный эксперимент. Мы просто проверяли, насколько легко сломать твой хрупкий буржуазный мирок. Я жил в космосе 20 лет, и за это время ты так и не понял, что можешь быть частью чего-то большего, товарищ Квилл. Крис с серьезным видом положил руку ему на плечо. Ты должен принять мощь коллективизма. Пошел ты, ха-ха-ха. А вообще, Квилл, как-то рановато ты сдулся, вздохнул Крис. У меня был мощнейший панчлайн в виде генеральных секретарей Социалистической Республики Америки. Только представь, Риган, последний, которого ты застал. После, Горбачев, Квилл схватился за сердце. Потом, Сталин второй и Че Гевара-младший. А может, хватит уже про коммунизм, закричал Квилл. Это вообще ни капельки не смешно. Да меня просто прикалывает, как твой разум 80-х бьется в конвульсиях от одного упоминания красных, засмеялся Крис. Ты же ходячая энциклопедия тех бородатых времен. Лучшие из времен, уверенно ответил Квилл. Да вы все так говорите, хмыкнул Крис. Все старики или жертвы кризиса среднего возраста романтизируют то самое золотое время. Ага, так значит, да, Квилл действительно завелся от подтекста в словах Криса. Знаешь, что было у нас? У нас были «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Назад в будущее», «Рокки», «Терминатор». С каждым перечислением Квилл загибал палец, а его уверенность лишь росла. Кевин Бикон, Дэвид Боуи, Майкл Джексон, Аль Пачино. И что ты скажешь теперь? Ну да, неплохо, даже слегка впечатленно кивнул Крис. Но ты упускаешь один момент. Какой еще момент? Вспыхнул Квилл, все еще полный гордости за свои священные 80-е. Ты романтизируешь их, потому что сам их не прожил. Для тебя они застыли в янтаре, идеальные, неизменные, наполненные ностальгией. Крис щелкнул пальцами. А теперь представь, ты возвращаешься на Землю и обнаруживаешь, что твои кумиры либо состарились, либо уже мертвы, а их работы на полном серьезе разбирают какие-то зануды с Ютуба, рассуждая о скрытом подтексте грязных танцев. Квилл замер. Ты даже представить не можешь, насколько ты сейчас испортил мне настроение. Зато я представил, насколько это испортит тебе жизнь, если ты когда-нибудь вернешься домой, ухмыльнулся Крис. Представь, ты выходишь из корабля, а к тебе подбегает какой-нибудь малолетний блогер и говорит: «О, чувак, ты тот самый ретро-фрик, который помешан на старье. Ты слышал ремикс на Хакитона Фиелинг в стиле Гличхауса?» «Господи!» – прошептал Квилл, откидываясь в кресле, словно его пронзили ножом в спину. Ракета разразился смехом, даже Грут качнул головой, будто соглашаясь с Крисом. «Вот увидишь», – продолжил Крис, распаляясь. Весь твой боготворимый Голливуд теперь снимает ремейки твоих любимых фильмов, и каждый новый фильм хуже предыдущего. Да ладно тебе, пробормотал Квилл. Никто не будет делать ремейк «Назад в будущее», это же святое. Ага, а потом выходит «Назад в будущее 4», где Дока играет какая-нибудь сги-анимация, а Марти заменили на модного инклюзивного подростка неопределенного пола. Неопределенного пола. Боже, эта напасть поразила даже Землю. За что? О! Так у вас эта проблема тоже присутствует? Приподнял бровь Крис. Присутствует, ворчливо отозвался Дракс. Мы не можем выжечь эту заразу уже сотни лет. Она возвращается, как какая-то сезонная болезнь. Ценности совсем деформировались от всех этих жалких переосмыслений. Крис веско кивнул, на 100% поддерживая Дракса. Существует всего 4 пола и точка. Крис собирался кивнуть, но замер на половине движения. Он нахмурился и внимательно всмотрелся в лицо Дракса. 4. Это какие? Мужской, женский, круг хах-как-ха и дельта 93. Чего? Вскинулся Крис. А в последнем гендере цифры что ли? Что за бред? У нас только 2 гендера. Чувак, осуждающе покачал головой Квиллу. Не круто. Так ты из этих, сузил глаза Дракс, которые утверждают, что пола всего 2. Короче, я понял, вздохнул Крис. Эти у вас победили. Короче, Квилл, Малич, чтобы когда ты вернулся, говорящая тачка из «Рыцаря дорог» не идентифицировала себя, как чайник. И так бы они и мотали часы за бессмысленными разговорами, если бы в столовую наконец не зашла Гамора. Она молча села около Криса, но не вплотную. Вообще, после их разговора все стало сложно. С одной стороны, Крис понял, что Гамора не относится к нему со злостью или безразличием. Точнее, не так, она специально ограничивает свою привязанность к нему, уверенная в том, что эти чувства ей навязаны. Крис ей был не безразличен. Обида Криса также не проросла во что-то более уродливое. Да, по его мнению, она все еще сапогом прошлась по его чувствам, но опять-таки все сложно. Вот вроде бы сейчас она и села около него, но ни слова не сказала. «Вы закончили трепаться, как клуши», — приподняла бровь Гамора. «Да, могло показаться, что они говорили ни о чем, глупо шутили и вообще напрасно тратили время. Но это была притирка, наверное». Изначально Крис предполагал, что Дракс, Грут, Ракета и Квилл — это всего лишь какие-то случайные уголовники из Килна, к которым Гамора присоединилась, чтобы сбежать. С одной стороны, это конечно так, но они далеко не простые уголовники. Например, Питер Квилл, уроженец Земли, которого в детстве похитили опустошители и приняли к себе в команду. Какова вообще вероятность, что Крис встретит такого же землянина, да еще и американка, как он? Сам Питер, конечно, был тем еще раздолбаем, но был, как бы сложно не было Крису это признавать, своеобразным космическим Индианом Джонсом. Этакий путешественник, обаятельный искатель приключений, а у таких и навыки, и удачи было с лихвой. Ракета – результат подпольных экспериментов над примитивными организмами. И этот эксперимент закончился тем, что зверек получил не только разум, но еще и своеобразную гениальность. Ракета не мог начистить никому морду, размеры не позволяли, но он мог кого хочешь взорвать, собственноручно созданным и модифицированных оружием. Короче, наемник, инженер, безумный ученый, адская смесь, Грут. Ну, он уникальная форма жизни даже по меркам вселенной. По словам Квилла, в бою стоит несколько десятков солдат. Знает, конечно, всего три слова, но он имеет довольно доброе лицо, если это лицо вообще. Славный малый, по первым впечатлениям, Дракс, или по-другому Дракс-разрушитель, легенда в подпольном мире, настоящая машина смерти. Свято ненавидит Кри и особенно все, что связано с Рананом, который убил его жену и дочь, не понимает метафор в любой форме. Пока что непонятна особенность ли это культура или просто Дракс тупой, хотя нет, Дракс без сомнения тупой, мотив понятен, а вот действие, которые он совершает для этого мотива непонятны совершенно. Не стоит забывать и двух последних членах экипажа. Гамора, дочь безумного Титана. В узких кругах знают, что любимая, хотя сама Гамора никогда не скрывала отторжения к действиям отца. И за первое, и за второе ее ненавидят братья и сестры, ненависть взаимна. Короче, нигде не любима, ни у своих, ни у чужих. Его сестра, ну и Крис, который каким-то непонятным чудом затесался в эту компанию. «Да», — вздохнул Крис, — «своеобразная у нас компания, один краше другого, я есть Грут, да-да». На памяти Черного Ордена их отец никогда не выглядел удивленным. Даже если что-то шло не по плану, он стойко принимал факты и сразу же переходил к поиску решения. Удивление, выбивание из колеи — это совершенно не про него. Вот и сейчас он воспринял новость стойко, можно сказать безразлично. «Значит, ушел, да, великий», — склонился жрец Читаури, приписанный к легиону Криса, и ничего больше не сказал. «Нет, великий», никто из присутствующих генералов Черного Ордена не осмелился выкрикнуть. «А я же тебе говорил», хотя очень хотелось, это да. Им казалось, что Танос сам понимал несостоятельность верности Криса, который всего месяц провел под его опекой, и они не понимали, зачем вообще Танос отпустил того из своих рук. Но, конечно, не думали, что это ошибка, просто его планы непонятны таким, как они. «Возвращайся», — махнул рукой Танос. «Великий, позвольте задать вопрос. Говори, а что будет с нашим легионом? Ждите дальнейших распоряжений. Иди, будет исполнено». В тронном зале остались лишь Танос и пять его самых доверенных детей. «Гамора и Крис лишаются моего покровительства», — тяжелый голос отца будто бы разнесся со всех сторон. «Черный орден, объединитесь с Рананом и добудьте сферу. Поступайте, как считаете нужным. Отец, Проксима, как самое разумное, решила задать вопрос, который пришел в голову всем остальным. А что насчет предателей? Я же сказал», безразлично ответил Танос, на лице которого ни один мускул не дрогнул. «Поступайте, как считаете нужным. У этих слов нет других трактовок. На все воля твоя, отец». Пять генералов Черного Ордена опустились на колени и склонили головы. Но Таносу не нужно было даже смотреть, чтобы понять их настрой, их желание выполнить свой долг, их стойкое принятие новых реалий, их жажду убийства. Глава 115. Сфера. Гамора легким движением руки вытащила из куртки металлическую сферу темных оттенков со сложным узором по всей поверхности. Эта сфера – самый желанный предмет, за которым охотится Ранан и Танос, лаконично сказала Гамора. «Что это?» – нахмурился Крис. «Какое-то оружие. Вероятнее всего, пожала плечами Гамора. Наш отец может и не всегда действует по законам логики, по крайней мере со стороны, но он бы не стал обещать Ранану подобное за какую-то древнюю реликвию без определенной функции. А что он пообещал Ранану? Сузил глаза Дракс. На вопрос ответил Крис, который взял сферу в руку. За эту непонятную штуку должен сгореть так ненавистный Ранану Ксандр. Остальные члены команды, кроме Гаморы, потеряли дар речи и новым взглядом рассмотрели предмет в руке Криса. Сам же он активировал шесть глаз и ничего не увидел. Нет, шесть глаз, если напрячься, позволяли и сквозь стены видеть, но этот материал не поддавался его фантазму, и в другой форме зрения он видел лишь металлическую поверхность. А это значило, что природа артефакта не так проста, хотя подобное и не стало сюрпризом. Было бы подозрительнее, если бы сфера была без секретов. Конечно, всегда можно было бы вскрыть сферу, но слишком рискованно. Вдруг там вообще какая-то древняя космическая чума, которая за секунду тут всех положит, а у него с недавних пор только одна жизнь. И что вы хотели с ней сделать? Положил Крис сферу обратно. Испепелить с ее помощью Ранана. Все предельно просто, пропел ракета, заложив лапы за головой и ухмыльнувшись. Мы толкнем ее на сторону. К концу этой недели мы будем сказочно богаты. Возможно, даже настолько, что купим себе по отдаленной планете, где будем тратить честно заработанные деньги. Кстати, Квилл, а может я твою планетенку куплю? Как там ее? Грязь, во-первых, земля, возмутился Квилл, а во-вторых, говорящий енот не станет владельцем моего дома. Ха-ха-ха, не слишком серьезный, а скорее саркастический смех Криса прервал их только-только зарождающуюся перепалку. Даже Дракс понял, насколько нарочито выдавленным был этот смех. А с чего вы вообще взяли, что у вас это получится, Крис оперся щекой об кулак, не отрывая скептического взгляда, словно смотря на сущих детей. Или у вас память, как у рыбок? Каких именно рыбок? Вмешался Дракс. Какая разница? Нахмурился Крис. Очевидно, что память маленькая. Или я чего-то не понимаю, существуют что ли рыбы, у которых огромная память? Я таких не знаю, пожал плечами Дракс. А нафига ты спрашиваешь? Фу-ух, успокоился Крис. Короче, за этой сферой охотится Танос. И он уже давно отвык и от отказов, и от неудач. Он найдет эту сферу, а к концу этой недели, ракета, ты не будешь сказочно богат, а скорее всего станешь украшением на чьей-то стене. Ты на что-то намекаешь? Я тебе прямо говорю, серьезно ответил Крис. Мой отец придет и порешает всех здесь присутствующих к херам собачьим. Это угроза? Сузил глаза Дракс. Это констатация фактов. А, расслабился Дракс. Ну тогда ладно. Боже, простонал Крис. Дракс, я надеюсь, что Бог дал тебе здоровый елдак, потому что мозгами он тебя очевидно обделил. Пенис у меня здоровый, кивнул Дракс. Да это видно, мать твою, вновь взорвался Крис. Честное слово, он будто разговаривает с кучей хорьков под кайфом. Но у нас есть козырь, улыбнулся Квиллу. И план составил не кто-то со стороны, а очень близкий к Таносу человек. Да и Ранана она знает не понаслышке. Крис медленно кивнул и перевел внимание на Гамору. Вообще-то в обычных обстоятельствах ты был бы прав, вздохнула его сестра. Нужно найти не только того, кто достаточно безумен, чтобы купить сферу, зная о Таносе и Ранане, но и чтобы тот имел ресурсы или возможности для ее сокрытия. А также в какой-то степени нужно быть уверенным в том, чтобы не продать сферу кому-то, кто захочет ее использовать. Ага, вздохнул Крис. То есть, ты хочешь найти, такие вообще существуют? Танилиерти Ван, ответила Гамора, будто бы это самая очевидная вещь в мире. Крис драматично вздохнул. Танилиерти Ван, привстал он с места. Кто это, мать его? Коллекционер, вставил Квиллу. Безумный и очень-очень странный чудик. Получил прозвище за маниакальное стремление к коллекционированию, ну, всего. И он, как бы затворник, никогда ни с кем не воевал, всегда откупался и не лез в галактическую политику. Хотя Тиван Групп, это довольно большой концерн. Он богат и совершенно инертен к галактическим распрям. Допустим, я полный профан в космологической истории, вздохнул Крис. Ну, допустим. Но скажите мне, если я ошибаюсь, но разве Танос как бы не самый крупный хищник в этой вселенной? Ты не ошибаешься, лаконично ответила Гамора. Круто, почесал висок Крис. Так какого хрена этот коллекционер стал приемлемым вариантом? Вселенная огромна, также спокойно ответила Гамора. И даже Таносу не под силу контролировать каждую проходящую сделку. Да, коллекционер владеет огромными ресурсами, а главное мотивацией рисковать жизнью ради расширения коллекции. Но главный наш козырь – секретность. Теоретически, Крис поджал губы. Танос не знает, где мы и куда идем, так, но я, Крис замялся. Секретность секретностью, но Крис никогда не мог быть уверен в том, что Танос вот прямо сейчас не сидит в его голове. Гамора правильно интерпретировала его заминку. Когда он находится рядом с тобой, я не могу влиять на тебя, но это работает и в обратную сторону. Отец нас не видит, но если мы разъединимся, потом, Крис, пообещала Гамора, мы этим займемся. Неожиданно для всех Дракс взял сферу с чуть ли не маниакальным взглядом. Если это оружие, за которое сгорит Ксандр, с какой-то свирепой надеждой сказал Дракс, давайте обернем его против Ронана, против Таноса. Положи сферу на место, тупица, надавила Гамора. Ты всех угробишь. Дракс нахмурился. Для того, чтобы угробить тебя, мне эта сфера не понадобится. Один раз я тебя пощадила. Мой клинок был у твоей шеи. Эй, вскинулся Квилл, примирительно подняв руки. Никто не будет никого убивать на моем корабле. Получаем бабки и расходимся. А пока держим себя в руках, не нужны мне эти ваши бабки. Я не любитель престарелых дам. Крис поднял палец для уточнения, но быстро передумал. Вы обещали мне Ронана, я вам доверился, рявкнул Дракс. А вы оказались такими же отбросами, как и все остальные. Думаете только о своей шкуре. Тут Крис уже сдержаться не смог. Но такие прозвища, как Дракс-разрушитель, не даются за просто так, вставил он. Ты убийца, Дракс. Ты не сильно отличаешься от так презираемых тобой отбросов. Я не всегда был таким, закричал Дракс так сильно, что Крис сразу понял, что попал в слабое место. Я был фермером. Крис нахмурился. Фермером, он не пытался скрыть скептицизм. А ты думал, я с рождения был закован в броню мести? Голос Дракса гремел так яростно, что даже ракета потерял желание ужалить того каким-либо саркастичным замечанием. Таким они Дракса еще не видели. Глупец, я жил простой, но благородной жизнью. Сажал зерно, взращивал плоды, холил землю, что давало нам пропитание. Я не был воином, не был убийцей. Я был мужем, был отцом, и дом мой был наполнен смехом. Крис открыл рот, но не нашел, что сказать. Это было неожиданно. А теперь мой дом, пепел. Дракс сжал кулаки, и в его глазах вспыхнуло нечто большее, чем просто ярость. Мои руки не знали меча до того самого дня, когда Ронан явился в наш мир, как неутоленный пожар. Он сжег все, всю мою жизнь. И тогда руки мои познали оружие, познали жажду крови, которую невозможно утолить. В каюте установилась тишина. «Ты смотришь на меня, как на дикого зверя, как на шута», продолжал Дракс, сверля Криса взглядом. «Но знай, горе делает нас такими, какими мы не желали бы стать. Ты не познал утраты, не видел, как рушится все, что составляло твое бытие, не слышал последних криков тех, кого любил, и потому ты не имеешь права судить меня». Крис почувствовал, как его собственное лицо непроизвольно напряглось. «Думаешь, я не терял?» Его голос был тише, чем у Дракса, но в нем тоже зазвучала сталь. «Думаешь, я не знаю, каково это, видеть смерть? Ты злишься, но твой гнев пуст», — Дракс покачал головой. «В тебе нет той ярости, что пылает во мне. Твое горе не выжгло тебя дотла, если это вообще можно назвать горем». Крис хотел возразить, но вдруг замер. «А ведь Дракс в каком-то смысле прав. Да, Крис пережил многое, но он не знал, что значит потерять семью, которую сам создал. Он не знал, что значит смотреть, как уничтожают все, что строилось годами». Дракс выдохнул, будто бы разом потеряв все силы. Он положил сферу на место и направился на выход. Но перед этим он взглянул на Криса. «Ты думаешь, что знаешь меня?» «Я...» Крис хотел что-то сказать, честно, но ему стало стыдно. «Я отброс, худший из худших, но я никогда не забуду то, почему я стал таким, и тебе нет нужды напоминать мне об этом. Ты, не, в, праве, судить, меня». Крис не ответил на слова Дракса, но тому это уже не было нужно. На комнату опустилась гнетущая тишина. Вот уж не ожидали они от Дракса столь серьезного и напряженного спича. Ракета попытался найти повод нарушить тишину, и он ему как раз представился. «Мы прилетели», морда енота расплылась в ухмылке. «Мы у забвения». Поначалу Крис довольно вяло шел к кабине пилота, просто ради галочки увидеть то ли планету, то ли искусственный спутник. Но стоило ему увидеть вид места, к которому они летели, как его челюсть пробила пол, а глаза чуть не вывалились из орбит. Гигантская отрубленная голова древнего, до абсурда огромного существа парило среди звезд, словно жуткий, застывший в вечности монумент. Поросшая редкими пятнами странных биолюминесцентных наростов, кожа существа давно стала жилищем для тысяч обитателей забвения. Из ее массивных костей торчали металлические конструкции, мосты и доки, а по углублениям в черепе змеились трубопроводы, качающие неизвестные химикаты из самой плоти титана. «Охренеть», — сказал Крис шепотом. «Космический город, буквально вросший в мертвую плоть, жил своей жизнью. По переплетению платформ и лестниц сновали существа самых разных рас. Окна зданий светились призрачным голубоватым светом, а над всей этой чудовищной картиной возвышалась исполинская трещина, разрезавшая череп, вход в шахты, что вели к самому сердцу чудовища. Это, Крис не мог подобрать слов, это, голова Целестиала, пояснила Гамора, скрестив руки. Существо невообразимой мощи, павшее задолго до нашей эры. Теперь же его останки стали прибежищем для авантюристов, преступников и отчаявшихся. Это отвратительно и круто одновременно, признался Крис. Хотя, больше круто, а очень эпично. Гамора не смогла сдержать улыбки при виде его практически детского счастья. Глава 116. Забвение. Боже мой, Крис словно ребенок поджал губы от волнения, крутя головой из стороны в сторону. Это просто фантастика. Он не смог сдержать восторженного смеха, чувствуя всю инаковость этого невероятного даже по меркам вселенной места. Внутри черепа Целестиала все оказалось не менее фантастичным, чем снаружи. Пока они летели к стоянке, Крис успел увидеть новый мир. Ведь как было раньше, да, он оказался в космосе. Да, космические корабли были невероятными. Да и внутри кораблей размером в города было прикольно. Но все корабли армии Таноса не пестрили разными деталями, собственной культурой или особенностями. Минимализм, направленный на выполнение задачи, вот отпечаток Таноса. Килн был невероятной станцией, но все же тюрьмой, да и времени на восхищение не было. Можно сказать, что Крис еще не видел по-настоящему инопланетных пейзажей. До сего момента, еще внутри Милана Крис крутил головой на все 360 градусов, раздражая всех вокруг своим энтузиазмом. Хотя даже у ракеты язык не повернулся на колкость, видя такое непосредственное счастье. Ведь забвение было прекрасно. Словно предыдущие представления Криса о городе будущего и городе инопланетян перемножили друг на друга и возвели в степень. Для начала все видимое пространство было заполнено высокотехнологичными, целиком из металла зданиями. Многочисленные окна горели и освещали пространство сотнями огней, как в Нью-Йорке, только намного ярче. И здания, они были повсюду. На земле, на потолке, на стенах, словно огромный улей, который никогда не погаснет. Крис буквально впитывал каждую деталь, каждое мельчайшее отличие этого мира от всего, что он видел раньше. Воздушное пространство кишело транспортными капсулами и летающими платформами, снующими в хаотичном, но организованном потоке. Между зданиями тянулись мостики, переплетаясь, словно гигантская паутина. Люди, Кри, Скрулы, Ардинти, Сакарцы и еще десятки неизвестных Криса раз заполняли улицы. Каждый спешил по своим делам, заключал сделки, обменивался данными, ругался, торговал. Город жил. Но самое странное, этот хаос не выглядел отталкивающим. Напротив, он притягивал, как неоновый лабиринт, полный тайной возможностей. «Слушай, тебе слюнявчик принести?» — хмыкнул Квилл, выходя из кабины и хлопая Криса по плечу. «Ты не понимаешь?» — почти шепотом ответил Крис, не отрывая взгляда от панорамы. «Это словно сон. Только он реальный». «Ага, сон, в котором тебя могут прирезать за лишний кредит», — хохотнул ракета, проверяя заряженность бластера. Но Крис не обратил внимания на их безобидные подколки. Крис чувствовал себя не просто в другом мире, в другой реальности. Забвение было бесконечно далеким от всего, что он знал. Город, выросший в черепе древнего божества, существовал по своим, чуждым законам, и даже воздух здесь казался особенным, наполненным чем-то металлическим, гулким, словно отголосками давно забытых голосов. На улицах царил полный беспорядок, но это был не хаос, а особая, уродливая гармония. Голографические объявления вспыхивали прямо перед лицом, рекламируя товары, услуги и развлечения, о которых Крис предпочел бы не знать. Роботы-торговцы, облепленные датчиками и механическими манипуляторами, выкрикивали на десятках языков: «Почки, БУ, почти как новые. Скидки для постоянных клиентов. Эй, это моя почка, сукин ты сын. Для тебя скидка в 20%. 30. Если уберешь бластер от моей башки. Звуки музыки смешивались с ревом двигателей, со скрежетом механизмов и с диким лаем какого-то существа вдалеке. По стенам бежали крошечные технодроны. Они ловко перебирали своими многосуставными конечностями, оставляя за собой светящиеся граффити, которые мгновенно менялись под воздействием дрона, идущего следом. «Отличное местечко, правда?» — ухмыльнулся Квилл, глядя на реакцию Криса. «Просто не влюбись в него слишком сильно». «Почему?» — все еще потрясенно выдохнул тот. «Потому что, если влюбишься, оно тебя убьет», — хохотнул ракета. Крис не мог оторваться от открывающегося ему мира. Он вертел головой, жадно впитывая каждую деталь, словно боялся, что все это окажется сном и рассыплется в дымке. Гамора наблюдала за ним со стороны, скрестив руки на груди. «Ты выглядишь, как ребенок, впервые попавший в город», — заметила она. В ее голосе не было ни осуждения, ни сарказма, лишь легкая тень чего-то теплого. Крис усмехнулся, но глаз не отвел. «Это место странное, пугающее, но в этом есть какая-то магия. В каком-то смысле ты прав», — сказала она, наблюдая за его реакцией. «Впервые, когда я попала сюда, я тоже испытала нечто похожее». Крис удивленно посмотрел на нее. «Правда, правда», — кивнула она. «Но я быстро поняла, что восторг — опасная роскошь в таких местах». «Хм», — Крис перевел взгляд обратно на город. «Ты всегда так, как, делаешь горькие ремарки на все, что приносит радость». Гамора вздохнула и, к удивлению Криса, слегка коснулась его плеча и погладила. «Просто я не хочу, чтобы твой восторг привел тебя к неприятностям». Гамора как-то естественно пристроилась рядом, обхватив Криса на плечо. «Чем ярче вывеска, тем опаснее. Не принимай меня за ребенка, как-то обиженно и совершенно точно, как ребенок», буркнул Крис. Но от Гамора он не отстранился, как ни крути. «Я знаю, что это место опасно. Тут нет ни законов, ни полиции, но мне нравится думать, что город живой. Люди – говно, но вот город – ожившая фантастика». Гамора усмехнулась, но в ее глазах было нечто мягкое, едва уловимое. «Ты всегда так?» – спросила она. «Как превращаешься в очаровательного ребенка, стоит увидеть что-то новое, а ты всегда так?» – парировал он. «Видишь угрозу во всем, что кажется хоть немного красивым». Гамора не сразу ответила. Ее взгляд скользнул по улицам забвения, по неоновым вывескам, по фигурам, снующим внизу, среди теней. «Это не привычка», — наконец сказала она. «Это выживание». Атмосфера между Гамморой и Крисом стала настолько личной, что остальные члены команды, не сговариваясь, намеренно отстали. «Звучишь прямо как наш отец». Гаммора кинул в него колкий взгляд. «Он мне не отец». «Может быть», — качнул плечом Крис. «И тебе он тоже не отец», — надавила Гаммора. «Смотря, что ты подразумеваешь под этим словом, Крис», — перебила его Гаммора. «Безумный диктатор и убийца тебе не отец. Нет смысла рассуждать, кто он и сколько жизней он загубил», — вздохнул Крис меланхолично. «Другого отца у меня нет. Это факт». Крис слегка беспомощно улыбнулась Гаммора. «Я просто боюсь, кем ты можешь стать. Я боюсь, что наш отец уже все просчитал. Но все же я здесь», — не отрывая взгляда от дороги, — ответил Крис. «Не с ним, а с тобой. И ты думаешь, что он не понимал этого? Думаешь, он не понимал, что ты не проникнешься его жизненным кредо с первого раза?» На этот вопрос Крис внятного ответа дать не мог. Его самого гложило то, как легко ему удалось уйти. Хотя именно отец подстроил его телепортацию из Нью-Йорка прямо в сердце своей армии. Обучение шло несколько месяцев. Неужели отец был этим доволен? Да, он ушел, но не потому, что был свободен. Танос сам дал ему уйти. «Наш отец не безжалостен, не циничен, сколько бы разумных он ни убил, прямо или косвенно», — вздохнула Гамора. «Самое пугающее в нем то, что он воспринимает каждую смерть лично, но не останавливается, не сходит с ума. Он лишь усиливает давление, свято уверенный в то, что он единственный, кто сможет закончить этот путь. Это было в его стиле. Принять все как есть». Возможно, именно из-за этого Гамора была любимой дочерью Таноса. Ведь что сделал остальной Черный Орден? Они оправдывали свои преступления тем, что Танос знает, как для Вселенной лучше. Возможно, они перекладывали ответственность на Таноса подсознательно. Они упивались своей правотой. Танос же страдал от собственных действий, но никогда не отступал от него. Гамора, сочувственная душа от природы, принимала смерти, какими они есть. Она не приняла курс Таноса, но он оценил то, что она пыталась понять его. «Даже если так», — сказал Крис после небольшой паузы, — «я не могу представить себя в роли помощника нашего отца». «И это страшное», — вздохнула Гамора, прижимаясь к брату. «Ты не можешь представить, но в один момент просто осознаешь, что теперь ты неотъемлемая часть его пути. Танос умеет добиваться того, чего хочет». «Зачем ты говоришь мне это?» — нахмурился Крис. «Пока что я явно не собираюсь устраивать массовый геноцид. Я хотела...» Гамора поджала губы. «Крис, чем бы ни показались тебе мои действия, как бы ты на них ни обижался, я делаю это ради твоего блага. Прошу, не держи на меня обиды. Ты практически вырос на моих глазах, и я боюсь представить тебя подле Таноса». Крис старался не показать, как слова Гаморы его тронули. Именно этого он хотел, примирение между ним и его сестрой, и ради этого он готов проглотить свою обиду. «Гамора, я, а Пеппа», Квилл самым бесцеремонным образом вклинился между ними. «Гамора», самым обаятельным голосом сказал Квиллу, «если тебе нужно опереться о чье-то плечо, то мое явно побольше будет. Не хочу хвастаться, но если бы существовал конкурс на самое удобное плечо, то я занял бы все призовые места». Гамора закатила глаза и, фыркнув, ускорила шаг. «Квилл», вздохнул Крис, «представь на секунду, что ты идиот. Зачем? Просто представь. Да не буду я, ну просто ради эксперимента». «Хорошо», вздохнул Квилл, «ну, допустим, представил». Крис серьезно кивнул и аналогично Гамморе ускорил шаг. «Эй», в замешательстве моргнул Квилл, «а дальше что? А-а, кажется, я понял». Глава 117. Не енот, а ракета. Иногда жизнь принимает странные, невероятные обороты. Например, еще вчера ты был простым продавцом в самом бедном районе своего города, а уже сегодня сидишь в баре в другой галактике. Страшно представить расстояние между этими местами, Крис, наверное, и цифр-то таких не знает. Какая-нибудь пара миллионов световых лет, или миллиард, а может, счет идет на бесконечность, но дело даже не в расстоянии, а в том, как быстро все может поменяться. Когда-то Крис думал, что самое дикое, что с ним может случиться, это не сданный экзамен или выбивающийся из бюджета поход в магазин. Его волнения были простыми, понятными. Успеет ли он на автобус, заплатит ли он вовремя за квартиру, не попадется ли ему очередной раздражающий клиент, и нет ли у него пистолета, с помощью которого он его ограбит. А теперь его волнует, предсказал ли его отец каждый его шаг и не закончит ли он жизнь в каком-нибудь безымянном космическом гетто, раздавленный тяжестью чужих планов. Странно, когда ты сидишь на родной планете и смотришь в небо, оно кажется огромным, бескрайним. Ты мечтаешь о том, чтобы оказаться там, среди звезд, стать частью чего-то великого. Но когда ты уже среди этих звезд, то вдруг понимаешь, что они тоже смотрят на тебя. И, возможно, кто-то там, наверху, уже решил, куда ты пойдешь дальше. И уж тем более год назад ты не ожидал, что окажешься напротив двух довольно неприятных с виду пришельцев. И ша-ша, что вы питаетесь. Напротив Криса сидело двое разумных, больше похожих на осьминогов, без видимого рта. Ходили на щупальцах, наверное. Сейчас они сидели. Два глаза сплошного розового цвета лишь усилили эффект того, будто Крис сидит перед главными героями фильма ужасов. «Ну, белки, в основном», слегка неловко ответил Крис, крутя в руках стакан с непонятной вязкой жидкостью довольно приятного вкуса. Он надеялся, что это не молоко какой-то инопланетной Годзиллы. Жиры, углеводы. Знаете, овощи там, мясо, нет. Ну, я не знаю, как описать еду. Она, ну, еда. Две пары фиолетовых шариков смотрели на него, не мигая. Да у них и век не было. Пока. Буэээ. Под ошалевшим взглядом Криса они извергли из чего-то под грудой щупалец лужу зеленого цвета. Крис в отвращении скривился. Не предполагал он, конечно, что одно упоминание земной еды заставит двух пришельцев вывернуть свои желудки. Ну или что у них вместо него. А правый пришелец трясся скорее всего от ужаса или отвращения. А чем, вы поглощащать пищащу. Ну, Крис неловко указал пальцем на губы, ртом, типа, чем еще? Буэээ, да что в этом такого? Связать с коллекционером, не проблема. Но как оказалось, тот самым щепетильным образом подошел к встрече дорогих, в прямом смысле этого слова, за сферу он давал 4 миллиарда юнитов, гостей. Короче, время они коротали в межгалактическом баре-отеле. Гамора и Квилл о чем-то говорили на балконе, второй скорее всего пытался ненавязчиво, на самом деле очень навязчиво, подкатить к первой. Ракета, Дракс и Грут просто разбрелись по бару, заливая грядущие деньги алкоголем, а Крис решил просто, пообщаться с разными представителями фауны вселенского масштаба. И как оказалось, это не они странные, а он. Хотя это его проблемы, вот дернуло его заговорить с самыми странно выглядящими пришельцами, честно говоря, с остальными не было так интересно. Большинство раз слишком походили на людей, или наоборот. Цвет кожи разве что отличался. Вообще, если так подумать, а вдруг монголоиды, европеоиды и негроиды, это вообще разные расы в прямом смысле этого слова. Шах и мат, повестка. Что у вас тут? Дракс со стаканом в руке подошел к Крису и критическим взглядом уставился на несколько зеленых луж перед осьми, пришельцами. Не знаю, неловко пожал плечами Крис. Просто рассказывал им, что питаюсь земной пищей и ем ртом. Дракс согнулся. Буэээ, а ты то какого хрена блюешь? Я, думал, традиция, тут, такая. Да это кретинизм у тебя такой, ублюдки. Взревел владелец бара, синекожий Кри. Черным по белому написано, аскварианцам вход запрещен. Два осьминога мигом поднялись и, перебирая своими ногами щупальцами, скрылись с места преступления. Уроды. Фыркнул владелец бара и начал чем-то похожим на пылесос убирать лужицы. У этих ублюдков так принято подкатывать. Они выделяют желудочную жидкость, чтобы потенциальный партнер по цвету оценил их здоровье и уровень заинтересованности. Тут не выдержал уже Крис. А они, ко, мне, буэээ, хватить блевать, ублюдки. В общем, это были суровые, какие-то там годы галактического календаря. Все веселились, как могли. Ха-ха-ха, истерическим смехом залился ракета, стуча свои стаканом по столу. К тебе, аскварианцы. Ах-ха-ха, иди ты в жопу, индифферентно отозвался Крис. Енот еще будет указывать мне на факапы. Ухмылка ракеты приняла какой-то раздраженный оттенок, но Крис этого не заметил. Слушай, двуногий, рыгнул енот. Вот тебе кажется это смешным? Что? Недоуменно нахмурился Крис. Пьяно он покрутил стаканом в руке. Тебе кажется, что, я смешон тебе, у меня забавный нос или лапки, ты пьян, закатил глаза Крис. Нет, экспрессивно помотал головой он, а мне почему-то хочется поговорить об этом. О чем именно? Вздохнул Крис. О том, смешной ты или нет, ты довольно милый, пока рот не открои. Крис с удивлением нагнул голову. Позади него разбился стакан, секунду назад находящийся в руках енота. «Ты чего творишь?» – нахмурился Крис. «Держи себя в руках, иначе не посмотрю, что ты меньше метр». Крис вновь увернулся от брошенной в его сторону бутылки. «Ты охренел? Это ты охренел? Ты думаешь, что можешь говорить обо мне все, что вздумается, и я ни хрена не скажу?» Крис ошарашенно моргнул, приподняв руки в примирительном жесте. «Эй, ракета, давай без агрессии, ладно, я же не, ничто». Рявкнул ракета, его шерсть топорщилась, а хвост дергался от злости. Не собирался задевать, не собирался вести себя как конченый. Весь полет ты называл меня, как тебе вздумается. Да я просто пошутил, Крис недоуменно качнул головой. Ага, пошутил. Ракета зло усмехнулся. Ты, значит, можешь меня енотом называть, ржать, как будто я твой цирковой питомец, а я должен сидеть и просто терпеть? Да, что еще мне сделать? Принести тебе тапочки в зубах, прокатиться на велосипеде. Ракета, я правда не хотел, не хотел. В голосе ракеты прорезалась настоящая ярость, какая-то даже больная. Я не просил этого, понял, я не просил стать таким. Он стукнул кулаком по столу, и несколько посетителей шарахнулись от него. Меня собирали и разбирали. Продолжал он срывающимся голосом. Сотни раз, десятки рук копались во мне, как будто я сраный конструктор. Что можно заменить, что усилить, как улучшить, чтобы стало удобнее. Его глаза полыхали бешенством, и Крис вдруг понял, что перед ним стоит не просто вспыльчивый наемник. Перед ним существо, прошедшее через ад. Я сам выбрал себе имя, Ракета. Продолжала истерить Ракета, да так, что у его глаз начали собираться слезы. А вы называете меня полоскуном, зверем и енотом. За кого вы меня принимаете? Ему вдруг стало стыдно. Он относился к ракете, будто бы он должен терпеть насмешки. Почему-то он никогда не задумывался о чувствах этого удивительного существа. Не задумывался, что даже в разнообразном и таком огромном космосе ракета может чувствовать себя чужим. Просто, ракета, устало улыбнулся Крис. Больше не буду насмехаться над тобой. Мне правда жаль. Ракета резко присмирел, видимо, не ожидая от Криса столь быстрого и искреннего извинения. Но и Крис считал, что нет ничего зазорного в признании ошибки. «Я, не чье-то чертово домашнее животное, понял», — рыкнул тот и, не дождавшись ответа, развернулся и направился к выходу из бара. Крис медленно провел рукой по лицу. «Черт!» Девушка с розовой кожей старательно оттирала древний и архаичный доспех. Карина старалась не смотреть на безмолвного воина в доспехе. Она знала, что это не статуя. Она видела, как его глаза дергаются из стороны в сторону, как грудь с трудом вздымается под тяжестью брони. «Карина!» Голос Танили Ратевана, мягкий, тягучий, словно сладкий яд, заставил ее вздрогнуть. «Да, господин, ты знаешь, что это за доспех?» Карина сглотнула. «Это земной доспех, господин». «Ах, как всегда, бездарно, Карина», — вздохнул Тиван. «Земной доспех. Нет, моя милая, это не просто земля, это Сенгоку, Япония, период великих войн, если я не ошибаюсь. Видишь эту гравировку?» Он указал на символ, выгравированный на пластинах. «Это личный мон клана Такэда. Воин, в прошлом носивший этот доспех, он почти ласково коснулся безмолвной фигуры, был самураем, гордым, благородным, несгибаемым». Карина нервно вытерла влажные ладони о юбку. «И теперь он ваш, господин». Коллекционер довольно улыбнулся. «О, моя дорогая, я обладаю гораздо большим». Он развернулся, окидывая взглядом ряды безмолвных фигур, стоящих по обе стороны от них. «Жуткая выставка воинов прошлого. Причем прошлого планеты, которую даже не на всех картах найти можно. Реликвия в квадрате, если можно так выразиться. Средневековые рыцари в полном латном облачении, закованные в броню гусары с крылами из перьев, греческие гоплиты с круглыми щитами, берсерки, сжимающие в окостеневших пальцах рукояти своих топоров. Честно говоря, весь этот хлам ничего не стоит. Уж точно не тех баснословных сумм, которые я потратил для транспортировки всех этих доспехов». Коллекционер сузил глаза и посмотрел на Карину. «Но наш гость с земли, очень важный гость, на которого нужно произвести лучшие впечатления. Ты понимаешь, Карина?» «Да-да, господин». «Ну так старайся усерднее», — сказав последнее слово, коллекционер подошел к другому экспонату. Но не он его заинтересовал. Он смотрел сквозь него, сквозь стены, сквозь здание, на одну видимую ему цель, и глаза его горели фанатичным блеском. «Ах, как же ты прекрасен!» Коллекционер начал трястись от восторга. «Не хватит никаких слов, чтобы передать твое величие, жемчужина вселенной, Кристофер Уоллис». Глава 118. «Коллекционер, я есть Грут», — проскрипел голос гуманоидного дерева. «Да знаю я», — отозвался экспрессивный голос ракеты. «Я есть Грут». «Да понял я, понял», — фыркнул ракета и, встав с места, протянул ему свою лапу. «Короче, плешивый, возможно, я и погорячился, но и ты должен понимать, что не прав». Крис вздохнул. «Если хочешь, могу извиниться еще раз», — наклонил он логову и пожал лапу ракете. «Мир, ракета, мир», — ухмыльнулся енот. «Я есть Грут». «Ой, только давай без соплей». Крис недоуменно моргнул. «Меня всегда интересовало». Крис покрутил кистью в воздухе, пытаясь описать свое затык. «Ты действительно понимаешь его? Ты думаешь, что я насколько ненормальный, раз приписываю собственные смыслы каждому? Я есть Грут». Ракета почувствовал его скептический взгляд. «Ну да, у меня в черепушке далеко не все болты надежно сидят, но не настолько же. Я есть Грут». Крис пожал плечами, все еще скептически поглядывая на ракету. «Ну, звучит так, будто ты просто угадываешь по интонации». Ракета закатил глаза и сложил лапы на груди. «Слушай, Крис, ты когда-нибудь видел, чтобы Грут говорил одно и то же с разными эмоциями?» Крис нахмурился. «И ежу, в данном случае еноту, понятно, что эти самые «я есть Грут» содержат разные эмоциональные подтексты. Но одно дело понимать условную грусть, а другое отвечать на какие-то сложно сочиненные вопросы». «Ну да, но, вот», — ракета ткнул когтем в грудь Криса. «Это не просто звук, это язык, понимаешь, целый сложный выразительный язык. Просто твоему примитивному мозгу его не понять». «Я есть Грут», — подтвердил Грут, кивнув с важным видом. Крис усмехнулся. «Ну давай и я попробую». Крис пару раз прокашлялся, чтобы настроить голос. «Я есть Грут, я есть Грут», — оскорбленно пробасил Грут. «Фу-у-у», — скривился ракета. «Как у тебя язык повернулся такое сказать? И этими губами ты целуешь свою маму». Лицо Криса приняло невозмутимое, мертвое выражение. Два средних пальца, его фирменный и неповторимый, конечно же, Жест моментально был показан паре из енота и дерева. «Идите в жопу!» Ракета разразился громким смехом, чуть не свалившись со стула, а Грут возмущенно скрестил древесные руки на груди. «О, вот это я понимаю ответ!» Выдохнул ракета, утирая выступившие от смеха слезы. «Видишь, Грут, он учится!» «Я есть Грут!» – буркнул Грут. «Да-да, ты прав, у него нет ни капли уважения к языку, но мы над этим поработаем!» – кивнул ракета, все еще ухмыляясь. «Да тут всего три слова!» – взорвался Крис. «Ну, значит, тебе должно быть стыдно, что эти три слова тебе пока что не покоряются. Я есть Грут», добавил Грут, подняв вверх палец. Крис скрестил руки на груди и покосился на него. «Переведи», — ракета ухмыльнулся. «Он сказал, что если ты еще раз так скажешь, то он тебе веткой в глаз ткнет». На лбу Криса вздулась вена. «Да вы угораете надо мной. Если вещь выглядит, как утка, ходит, как утка и крякает, как утка, это утка. Я есть Грут, я есть Грут, я есть Грут, я есть Грут». Ха-ха-ха. И так бы продолжалось невероятно, просто запредельно напряженный, разговор между Грутом и Крисом, если бы в бар не вошла девушка с розовой кожей. Ошейник на шее говорил о том, что это рабыня. «Уважаемые гости», — торжественным голосом начала она, поддерживая ровную, идеальную осанку, — «господин Танилиерти Ван готов вас принять». Имя коллекционера моментально погасило любые разговоры в баре. Да, на забвении не было единого правительства, не было законов и полиции, но был Бог. Имя ему – коллекционер. Подобное заявление не могло остаться незамеченным, поэтому Крис уже через полминуты шел по длинным коридорам в компании всего Милана, то бишь, Дракса, Квилла, Ракеты, Грута и Гаморы. Последняя решила разбавить молчание. «Как поживает господин Тиван? Ваше беспокойство излишне, но лестно, миледи Гамора», — отрепетированной улыбкой ответила Карина. «Наш господин в добром здравии и с предвкушением ожидает вашего прибытия». Крис нахмурился. В голосе Карины звучала отстраненность, та самая холодная учтивость, за которой обычно скрывается страх или полное подчинение. Ошейник на ее шее не давал забыть, что она не просто служанка, она собственность. «Господин Тиван ценит гостей с особыми дарами». Ее взгляд на секунду задержался на Крисе. «А ваш визит он считает особенно интересным». Что-то не понравился Крису взгляд Карины в его сторону. По идее, она вообще не должна знать, кто он такой и зачем пришел. Но, ух, в животе начало крутить. Плохое предчувствие начало бить набатом в голове. Карина вывела их к высоким дверям, украшенным узорами из темного металла. Они раскрылись бесшумно, будто сами знали, когда это должно было случиться. «Вы избранные, те, кому оказана честь засвидетельствовать все величие коллекции Танилиерти Вана, хранителя редкостей, коллекционера древностей, искателя уникального». Громким и переполненным фальшивой радостью голосом сказала Карина и указала рукой в центр огромнейшего, потолки уходили куда-то в небеса, честно говоря, зала, величественный, облаченный в вычурные одежды, с идеально уложенными белыми волосами, коллекционер стоял, держа в руках бокал с чем-то рубиново-красным. Впрочем, самое пугающее было не в нем самом, а в окружающем пространстве. Стены зала были уставлены стеклянными камерами, сотни, если не тысячи существ, предметов и даже целых фрагментов миров находились там, замерев в вечном плену. Крис почувствовал, как внутри что-то сжалось. Запах коллекции, смесь химикатов, тонких благовоний и чего-то едва уловимого, похожего на сырость старого подземелья, заполнил легкие. Но это было лишь начало представления. Коллекционер улыбнулся и хлопнул в ладоши. Как только его ладони соединились в хлопке, пространство вокруг вспыхнуло огнями. По бокам начали рассыпаться сверкающие искры, похожие на миниатюрные фейерверки, а вдоль мраморного пола появились голографические изображения, сцены из истории Земли. Из стен вышли фигуры, солдаты в броне разных эпох. Здесь были римские легионеры с красными гребнями на шлемах, средневековые рыцари в доспехах, колониальные мушкетеры с древними ружьями и даже современные бойцы в тактической экипировке. Из невидимых динамиков заиграла музыка, знакомая Криса мелодия, не спутать ни с чем. Симфонический оркестр слился с ритмом мощных барабанов. К недоумению Криса, совершенно точно земная музыка, если точнее Кармина Бурана Карла Орфа, отголосок музыкальных уроков от Эммы. «А он всех гостей так встречает?» — ошалело спросил Квиллу. «Нет», — Гамора кинула непродолжительный взгляд в сторону Криса, — «только самых особенных». Первой к коллекционеру вышла Гамора, как та, кто и инициировала сделку. «Ваше гостеприимство не знает границ, господин Тиван. О, миледи Гамора, мужчина аккуратно поцеловал костяшки пальцев девушки. Ваши слова, услада для моих ушей. Но коллекционер был довольно эксцентричной личностью. Терпение и самообладание, это явно не про него. Дрожа от волнения, мужчина проигнорировал всех остальных членов команды и медленно протянул руку к Рису. Господин Уоллис, дрожал его голос от волнения. Не передать словами, насколько вы великолепны. Глаза Криса выпучились. Спасибо, осторожно выдавил он, мельком взглянув на Гамору. Но коллекционер, казалось, даже не слышал. Он смотрел на Криса, словно перед ним стоял не человек, а редчайший артефакт. Нечто, что нужно срочно запереть в стеклянной капсуле и поставить на центральное место в своей коллекции. Ах, какое великолепие! Продолжал Тиван, делая шаг ближе. Какая грация, сила, энергия. Вы, каждый ваш вздох, это вздох самой Вселенной. Вы дышите в унисон и создаете. Танилир поднял палец, будто прислушиваясь к музыке. Неповторимую, величайшую мелодию. Аха, Крис неловко поежился. Круто, ради какого-то компромисса, и чтобы коллекционер наконец заткнулся, Крис протянул руку. Но, к еще большему удивлению, тот отпрянул. Я не смею. Продолжал он дрожать. Я не умею прикасаться к вам. Я этого не достоин. Все это чрезвычайно увлекательно. Вышел вперед ракета, будто бы прикрывая Криса. Жест был значимым, но до одури комичным. Но может мы продадим вам сферу, а после обязательно, когда мы уйдем, вы выразите весь свой энтузиазм в ладошку. Коллекционер шумно выдохнул и улыбнулся профессиональной улыбкой, но взгляда от Криса не отрывал. Простите, иногда, я теряю контроль. Танилир аккуратно взял протянутую сферу и установил ее между двумя манипуляторами, которые буквально за минуту раскрыли сферу, совершив сотни поворотов. Перед всеми предстал маленький камень, источающий яркий фиолетовый свет. У всех инстинктивно пошли мурашки. Неплохо, сдержанно улыбнулся Тиван. Какая изящная уловка. Что это такое? Нахмурился Крис. Это оружие? Вот кого-кого, но Криса Тиван игнорировать не стал. Коллекционер не спеша провел ладонью в воздухе, и вокруг вспыхнули проекции, древние, дрожащие от веков старины изображения. «Камни бесконечности», — с благоговением произнес он, и в его голосе чувствовался неподдельный трепет. «Шесть реликвий, появившихся задолго до существования самого времени. Голографические образы начали сменять друг друга, взрыв первозданной энергии, рождение звезд, мерцающие в пустоте Вселенной разноцветные камни. Их было шесть. И один из них, фиолетовый, находился прямо перед ними. Голограмма изменилась. Теперь перед ними возникло нечто, напоминающее бурю из чистой энергии, кипящий хаос, из которого постепенно формировались знакомые контуры реальности. Крис проглотил ком в горле. Этот хаос был практически точь-в-точь, как та буря силы в его душе. Та буря, что испепелила Селену Галлио. Когда Вселенная только рождалась из первозданного хаоса, шесть фундаментальных аспектов бытия приняли материальную форму, шесть слитков, каждый из которых символизирует аспект бытия, дающий доступ к бесконечной силе. «Друзья мои», — тонким голосом сказал Квилл, — «я, кажется, описался». И это, коллекционер указал на фиолетовый камень, камень силы, точнее, коллекционер усмехнулся, великолепнейшая подделка. «Что?» — взревел ракета. «О, не переживайте», — спокойно поднял руки Тиван. «Я заплачу за него столько же, сколько обещал и за настоящий. Эта вещь, — указал он на видимо подделку, — содержит в себе частицу силы, которой хватит на испепеление нескольких звезд. Но что есть частица от бесконечности, не так ли? Но, как коллекционеру, мне несказанно радостно видеть столь искусную уловку. Она сама по себе уникальна и неповторима. Правда, у меня будет просьба. Вы должны будете...» Коллекционер взглядом выделил Криса, выслушать мое предложение. Коллекционер снова хлопнул в ладоши, и одна из стен просто разошлась в стороны, открыв настоящий рай. Открылось новое, широкое и просторное помещение, ударившее в нос ароматами благовоний. По стенам текли золотые узоры, а с потолка свисали светящиеся кристаллы, создавая мягкое, приглушенное освещение. В центре зала находился длинный пиршественный стол, заставленные экзотическими явствами со всех уголков галактики. Нежное мясо зверей, давно исчезнувших с их родных планет, диковинные фрукты и напитки, которые, казалось, пылали изнутри. Но у стен стояли девушки. Разные расы, разные цвета кожи, волос, глаз, но объединяло их одно. Откровенные наряды, подчеркивающие каждый изгиб, и отточенные соблазнительные позы. Их лица были украшены искусными улыбками, каждая из которых предназначалась Крису. И глаза обещали. Обещали все наслаждения этой вселенной. Первым ответил не Крис, до сих пор не отошедший от зрелища. Первым ответил Квиллу. Я согласен, глупая улыбка не давала усомниться, что Квилл заочно продал душу. Жаль только предложение было не для него. Глава 119. Диссинхронизация. Как определить рост человека, как личности? По реакции, или может по взгляду, конечно же по поступкам. Если точнее, можно провести мысленный эксперимент. Допустим, сопоставить двух «я», одного прошлого и настоящего, и поставить их в равные условия. Иногда тесты не имеют правильного решения. Вы можете лишь наблюдать и интерпретировать результат, как вам душе угодно. Нельзя просто взять и сказать, вот этот человек вырос. В обычных ситуациях, конечно, но не в этой. В этой ситуации Крис в полной мере почувствовал изменения. Изменения в характере, менталитете, принципах и приоритетах. Ведь стоило увидеть роскошь, за которую половина галактики убьет друг друга, девушек, готовых при первом взгляде раздвинуть ноги, Крис не почувствовал душевного подъема, как тот же раздолбай Квиллу.